Событие 14. Моя вина только в том, что я хотел быть лучшим. Бензин кончился. Летим на самолюбие. Валерий Павлович Чкалов. Надобность в пальто отпала. Исаак Яковлевич Розенфельд, старший закройщик ателье «Радуга», сшил Вовке и пальто, и двое штанов, и пиджак новый. При этом старые вещи все распорол, материал прогладил и, сложив в стопочку и перевязав веревочкой, вручил Фомину. «Вы говорили, Володенька, что у вас брат младший есть, так та швея может ему отличные вещи шить по его размерам. Надеюсь, она жива и здорова, дай бог ей счастья и мужа непьющего». «И я на это надеюсь». Сходить на примерку к тете Свете или просто Свете, ну, очень хотелось. А про мужа? Так и после примерки. Усугубил все это богатство Вовка еще несколькими вещами. Он заказал Исааку Яковлевичу 3 рубашки. Немножко сущности, за образец взяли рубаху, которую Федор нарисовал портнихе тете Свете в Куйбышеве, и которую та в перерыве между подходами к Вове отлично сшила. Только в этот раз, кроме белой, сшили еще и черную, и до добытого тестем вражеского материала типа джинсового еще и синюю плотную рубаху. После мази Вишневского полегчало, и Вовка спокойно доехал до Казанского вокзала на метро. Правда, все же старая спину, озабоченным срочным покиданием вагона метро гражданам под тычки и прочие удары не подставлять. Одного раза утром хватило. Билеты продавали в нескольких кассах. Вовка прошелся вдоль очередей, выбрал ту, что покороче, но на всякий пожарный занял место и в соседней. Так и ходил, от одной к другой. Двигалась очередь неспешно. Каждый билет кассир запрашивала по телефону. Потом выписывала на нем номер вагона, место, время отправления, станцию назначения. Без электроники тяжело, да даже без обычных шариковых ручек тяжело. Пока макнет в чернильницу, не проливая купюро, пока выведет пару слов, потом снова макнет. Так что простоять пришлось без малого 3 часа. Так это еще хорошо, что догадался в 2 очереди сразу занять место. В той, что покороче, случился облом. Кассир ушла на обед. Где-то в конце уже как-то незаметно, но чуть-чуть опять заболела спина. А у самой кассы все же получил по ней и локтем. Счастливый обладатель билета стал вылезать, стоящая перед Вовкой щуплая бабушка ломанулась к освобождающему окошку, и мужчине пришлось выпутывать из ее кошелок. Тут Вовке и прилетело. Хорошо вскользь. А потом, когда сам уже с билетами туда и обратно вывертывался ужом из опять уплотнившейся очереди, то о край чемодана, что высокий мужчина в шинели держал под мышкой, опять спиной напоролся. Дошел по улице Вовка до ближайшего телефона автомата и набрал медчасть стадиона «Динамо». Галина Шалимова на месте оказалась. Вовка договорился с ней, что заедет снова на процедуру, и опять спустился в метро. Спустился и вышел. Там такая давка стояла, что живым и здоровым не каждый доедет. А с его спиной лучше и не пытаться. Пошел ловить такси. Повезло. Нет, такси не поймал. Неожиданно прямо перед ним остановился вишневый кадиллак Василия Сталина. «Фомин!» Опустилось стекло в дверце, а там улыбающаяся чему-то физиономия Василия Иосифовича. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» А что теперь учащийся средней школы милиции, принятый туда вопреки всем нормам, нет 19 лет и в армии не отслужил? Самый молодой за всю историю школы, да даже всех школ милиции в СССР. Но рекомендации Лаврентия Павловича Берии хватило. Так что теперь как бы почти милиционер. В школе, правда, был всего 5 раз за месяц. То игры, то тренировки, то запись песен на пластинке на мелодии. А тут еще одно отложенное дело проявилось. Вернулся из творческого отпуска Кассель Лев Абрамович. Из Керчи, где в ускоренном порядке закончил повесть «Улица младшего сына» про пионера-героя Володю Дубинина. Загорелся идеей писатель создать еще одну книгу о футболе и написать сценарий по ней для фильма. Фильм и книга будут называться «Русская мельница». И там мальчика-футболиста будут учить финтам и вообще дриблингу. Пришел писатель на стадион и неделю мучил молодежку, заставляя по 100 раз один и тот же финт показывать. И медленно, и быстро, и в игре. Вовка в первый день чуть не закипел. Однако у любого дрючка второй конец тоже есть. За эту неделю и все игроки основы, и все дублеры худо-бедно освоили и финт Зидана, он же русская мельница, и финт месхи, и бабочку или радугу, и даже финт не финт, но интересный прием пеки. Это когда он бежит дальше, увлекая за собой игроков соперника, а мяч оставляет следующему за ним без всякой опеки партнеру. С сухим листом не заладилось. Тут сотни тренировок нужно, ну и потом уж очень сильно траектория мяча зависит от погоды. Если натренировал этот удар в сухую погоду, то хоть 100 раз потом в дождь мокрым мячом попытайся повторить, ничего не выйдет. Мышечная память. Лев Косиль ходил довольный. Так показа ему мало оказалось. Сам засучил штанины и стал защитника изображать, которого финтом обводят. Огорчался, что как мальчика его разводят. Вовка один раз попросил Ишина поддаться, и Лев Абрамович смог у него мяч отбить. Ух, радости-то было! Солидный человек и заслуженный всякий писатель прыгал, как молодой козлик, вскидывая руку вверх и крича «Но пасаран!». Неделю промучил Динамо и стал требовать познакомить его с Наташей, которую метили на роль сестры главного героя. На вопрос «По что? Еще завезешь девчонку?» Не поняв, чего это Отелло нахмуривается, сообщил. «Ну должен же я понять характер одной из главных героинь». Пришлось Вовке 3 дня Отеллу изображать, пока голубки чирикали. Девчули молодые, они натуры увлекающиеся, а тут известный писатель. Лучше перебдеть. «Такси ловишь?» Сталин дождался кивка и махнул головой. «Садись, поработаю таксистом. Нужно с тобой за песню рассчитаться. Стой!» «Не садись!» «Это я вспомнил тут. Вчера пластинку мне привезли с песней «Я як истребитель». На 6 раз прослушал. Сильная вещь. Так вот, скажи мне, Фомин, если мы тебя попросим очень и очень, ну, все ребята мои, летчики, еще одну напишешь? Я тебя месяц по Москве катать буду». «Да. И что, опять воровать? А у кого?» Что-то Вовка и не помнил особо песен про летчиков. Ну, разве песня Пахмутовой? «Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу». Нет, сколько можно воровать песни? Пусть Пахмутова и напишет. Разве шуточную песню Макаревича «Мама, а я летчика люблю»? Старшему Сталину точно понравится. «Я не знаю, товарищ Сталин, никогда не писал песен по заказу, они сами приходят, а на заказ ерунда получается». «Ну, согласен, но ты все равно попробуй. Не обижу. Попробуй. Что хорошее, если получится, не стесняйся, меня набери. Нет? Так не получится. Ну, через Аркадия Николаевича. У него получится. А тебя куда отвезти-то? Куда собрался?» «На Динамо, в медпункт. Спину прихватило. Нужно мазью намазать спину». «Херня. Не надо тебе на Динамо. Тебе ко мне домой нужно. Я ведь тоже со спиной маюсь. Сейчас приедем, и тебе Катька моя баночку выдаст. Мне отец ее, маршал Тимошенко, из Германии присылал». «Много. Стоят пылятся. Выделю тебе баночку. Видел я, как ты гол вчера забил. Красавец. По заслугам чемпионом стали. Приехали, выходи».